Глава 12. Попутный восточный ветер уже который день нес торговый корабль к берегам далекой Галлии. Оранжевые паруса весело ловили равномерный теплый поток летнего воздуха. Спокойное море обещало скорое прибытие к месту назначения. Для Юлии на корабле была оборудована небольшая комнатка на палубе, где девушка в уединении проводила время в молитве и созерцании бескрайних морских просторов, таинственных и удивительных, раскрывающих могущество Бога и его дивный промысел. Как отличалось это ее настоящее путешествие от прежнего, детского, когда десятилетняя Юля, потеряв близких, родной дом и город, горевала в трюме корабля вандалов. Проплывая мимо Карфагена, девушка еще раз пережила события 8-летней давности. Вот ее просторный особняк, широкий двор с бассейном, дом с высокими мраморными колоннами, украшенный разноцветной мозаикой, сад с вольерами для домашней птицы. Вот папа, бережно достающий из книжной полки старый свиток, на котором написано Евангелие. Мама, держащая на руках маленькую сестренку и внимательно слушающая папино ровное чтение Святого Писания. А вот и Марк. Он пришел за Юлией, чтобы позвать в игру варвары. Потом черный вихрь внезапно налетевших событий. Юлия понимала, что достаточно ее слова, и Евсевий повернет к Карфагену. Девушка вновь окажется на родной земле, увидит знакомые стены величественного города, за которыми протекала ее счастливая детская жизнь, вдохнет любимые летние ароматы, почувствует особый тонкий запах распустившихся алых цветков граната. Но нет, нет. Все в прошлом. На родную землю можно попасть лишь в воспоминаниях. Ведь сейчас Карфаген – столица государства вандалов. Там нет родины и нет правды. Девушка вернулась в реальность. Легкий ход корабля успокаивал, дарил время для молитвы и чтения Евангелия, с которым Юлия не расставалась с тех пор, как Томас подарил ей эту заветную книгу. Девушка опустилась на колени и сложила руки в благодарственной молитве к Господу. Проскользнув мимо полуострова Каббон, оставив позади Карфаген, торговое судно взяло курс на север, к берегам Галлии, мимо островов Сардинии и Корсики. Глава 13. До Галлии оставалось несколько дней пути, когда Евсевий приказал причалить к острову Корсика. Команда высадилась на берег в районе города Нонцы. Путешественников встретили громкие звуки веселого празднества, запах жареного мяса, благовоний и всеобщее ликование. Евсевий окликнул одного из корсиканцев, увешанного гирляндой из ярких алых цветов. «Почтенный, в честь кого этот праздник?» «В честь Баал-Хамона, ну или Сатурна, если ты почитаешь римских богов. Сам губернатор Феликс Сакса принес в жертву быка. Ты тоже присоединяйся к нам. Если захочешь купить жертвенное животное, иди на площадь, там продают баранов». Евсевий повернулся к Юлии. Девушка отвела взгляд в сторону. «Юлия, мы должны почитать их обычаи. Я знаю, тебе это неприятно. Если хочешь, ты можешь вернуться и подождать меня на корабле». «Хорошо, господин». Девушка быстро удалилась. Евсевий отправился на площадь, приобрел жертвенного барана, отвел его к храму и присоединился к празднеству, воздать хвалу в честь языческому идолу и спросить помощи на дальний путь и удачную торговлю. Евсевия усадили за стол, как почтенного гостя. Мужчина, забыв обо всем, разделил трапезу с язычниками. Ел, пил и веселился с ликующими корсиканцами. Как только Юлия вернулась на корабль, сразу поспешила закрыться в своей комнате и принялась слезно молиться о заблудших душах. Ей стало настолько жаль Евсевия и корсиканцев, поклоняющихся ненавистному божеству, что девушка готова была отдать жизнь за то, чтобы Господь явил им истину. «Господи, услышь молитву недостойной рабы Твоей. Спаси и помилуй Евсевия. Ребенком купил он меня у торговцев. Никогда не видела от него зла и не слышала дурного слова. Выкормил и вырастил меня. Заботился и до настоящего момента обо мне. И спокойно я с ним, и чувствую его любовь и защиту. Но не этого хочу, Господи, а только спасение его души. Чтобы ты, Господи, открылся Евсевию. Чтобы выкинул мой хозяин из сердца всех идолов и поклонился тебе, единому Богу». Юлия на мгновение остановилась. С берега доносились приглушенные звуки, в которых слышался монотонный ритуальный ритм. Кричали чайки, усиливался ветер, приближалась буря. «Господи, отврати беду, помилуй погибающие души. Прошу Тебя, Господи, даруй Евсевию и народу этого острова истинную веру. Сокруши их идолов. Возьми мою никчемную жизнь, только сохрани души моего господина и заблудших корсиканцев».